Здравствуйте. В Европе на эстрадном конкурсе победил бородатый мужчина, одетый в женское платье и решивший, что он женщина. То есть с какого момента пол стал определяться верхней одеждой, непонятно, но тем не менее мы понимаем, что имеем дело с неким трансгуманизмом, с изменением, с социальным инжинирингом, о чем мы сегодня поговорим с Ольгой Николаевной Четверяковой, доцентом МГИМО, преподавателем о трансгуманизме. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Помимо, скажем так, победы бородатого мужчины в платье на Евровидении, случился еще ряд событий. Во Франции, например, предложили всем учителям и мальчикам приходить в школу один день в женской одежде. То есть это как бы свершившийся факт. В Англии предложили снизить порог, когда детям можно будет самостоятельно принимать решение о принятии гормональных препаратов для изменения пола. То есть до 9 лет его сменили. Понятно, что в 9 лет ребенок – это абсолютный пластилин, когда с помощью простых учебников сексуального образования из него можно слепить все, что угодно. То есть отсюда я опять возвращаюсь к теме социального инжиниринга или трансгуманизма. Что это такое? С чем столкнулось человечество? И все это еще происходит в условиях кровавых событий на Украине, вот, где к власти пришли тоже люди такого же извращенного плана. Все это тоже не случайно, и не случайно то, что все они перемешаны, то есть что они все разных мировоззрений, разных вроде бы религиозных взглядов, но как-то их все это удивительным образом объединяет в одном. Да, в стремлении к власти, в стремлении фактически свести на нет человеческую природу, как таковую, вообще обесценить полностью. Но у них приход к власти начался с пиления крестов, я насколько помню. Да. Ага. Ну да, и, значит, вот под звуки, значит, лозунгов о необходимости внедрять законы, которые легализуют гомосексуализм и уравняют их полностью в правах с нормальными людьми. Идет все это параллельно. Нацизм и гомосексуализм как-то оказались, да, да, тесно связаны, что совершенно неудивительно. Так же, как совершенно неудивительно, что связаны оказались либерализм, фашизм, нацизм, сионизм, католицизм, оккультизм. Все перемешалось. Посмотрим на современных украинских политиков. Вот. Они все, вот, да, это какой-то такой микс, какая-то химера, такое химерическое образование в идейном плане. Вот. Так что это все совершенно естественно. А что касается вот этого мужа-человека, то есть жены-человека, этого жуткого существа, на которое даже, в принципе, смотреть нельзя. Понимаете, сам тот факт, что наши люди могут на вот эту вот мерзость смотреть, это уже очень показательный, да, момент, тем более смотрят дети. Вот, это уже ведет к тому, что, в общем-то, перестраивается сознание. Я могу перестраивается сказать, что да, это когда снятие человек порогового, как бы, нет, конечно, определенного конечно порога. Если человек будет все время смотреть, как убивает другого человека, так сказать, да, то психологический порог снимается, фактически, есть такой, да, он превращается в нравственную роду постепенно, незаметно. Вот то же самое здесь. Понимаете, когда нам все это показывают, то фактически уже после этого человек не может быть нормальным. Как вот мне говорил один батюшка, священник, понимаете, говорит, нельзя смотреть на Землю из космоса. Происходит перестройка. Тоже знание вот оттуда, но нельзя. И здесь то же самое, есть вещи какие-то вот запредельные, если, поэтому это тоже один из очень важных инструментов. Вот, и делается это, так сказать, естественно, не только потому, что действительно реально Европа уже так низко пала, что у нее нет фактически вот этого полностью, отсутствует иммунитет, нравственный иммунитет. Вот, но потому что Евровидение – это тоже политика, это тоже инструмент геополитики. И нужно было, так сказать, да, именно в этот момент, именно вот на данном этапе это сделать. Это же делается с помощью финансового механизма. Да, указывает кого, как, где показать и показывает. Все, все остальное имеет никакого значения. Я абсолютно согласен с тем, что это как бы социальная инженерия, конечная цель и, скажем так, направление трансгуманизма. Значит, конечная цель. Ну вот речь идет о трансгуманизме, который представляет собой очень широкое движение. Вот, ну, я для себя могла бы так, чтобы упростить, что это такое. Вот, да, на протяжении двух последних веков человечество развивалось, как бы последним трендом, да, был гуманизм, который противоставляли христианской клерикальной культуре, как ее называли, клерикал, антиклерикал. Гуманизм. Гуманизм прошел несколько стадий. Но надо сказать, что всегда у этого гуманизма у него была как бы, да, два слоя. Значит, первый такой просветительский рационализм, это для широкой публики, да, для неизбранных. Вот. А ядро этого движения, это было оккультное учение, которые формулировали в масонских ложах и других тайных оккультных обществ, которые фактически представляли собой и представляют сегодня собой гностическое мировоззрение. Вот и так они всегда параллельно шли. Вот этот рационализм, позитивизм, дарвинизм, все то, что связано, якобы такая научная оболочка, да, за которой в реальности стояло вот это вот оккультное мировоззрение и стоит оккультное мировоззрение гностическое. Гностическое, вот ярким выражением этого гностического мировоззрения является сегодня New Age, который представляет самое главное ключевое правление. Оккультизм, который как бы распространяется и имеет множество щупальц в виде различных сект движений, которые предназначены для различных сегментов общества, так скажем. Там для молодежи – сатанисты, для менеджеров – это саентологии, да, там для людей пожилого возраста, у них это целительство, ну и множество. Каждый из которых, матрица у них у всех одна идейная. Так вот, значит, что касается этого гуманизма. Вот сейчас мы подошли к такому моменту, когда фактически вот те проекты глобального управления, которые разрабатывали оккультисты, они, и которые долгое время скрывались под видом вот этого гуманизма, вот, сегодня они начинают раскрываться, выходить наружу, потому что рационализм гуманизма показал свое несовершенство, так сказать, он как бы выполнил свою задачу, и все, сегодня он не работает. Не срабатывает. И вот эта вся ткань гуманизма, рационализма, она расползается как некая такая, знаете, расползается как гнилая ткань. Вот прикасаешься к ней, вроде бы она пока к ней не коснешься, она так лежит, а коснешься, и ты видишь, что, так сказать, уже все сгнило. И вот через это все вот проживается вот это вот оккультное гуманизм. Поэтому в трансгуманизме фактически сошлась, так сказать, да, вот эта рациональная и оккультная часть. Потому что трансгуманизм — это последняя стадия гуманизма, которая утверждает открыто, что человек имеет право, поскольку права человека превыше всего, имеет право на изменение своей человеческой природы, на преодоление этой человеческой природы и на формирование некого сверхсущества, постчеловека, как они его называют. Постчеловека, который будет обладать бессмертием, который будет бесполым, который будет размножаться с помощью искусственного оплодотворения, вот, и который, значит, будет действительно, реально полностью преодолеет человеческую природу и в физическом, материальном смысле, и в духовном. Вот, и будет создано нечто сверхразумное, сверхчеловеческое, и вот это вот существо, оно и будет в итоге управлять миром, потому что ему принадлежит будущее. Вот это вот таких в общих чертах, да, вот сущность этого трансгуманистического движения. Поэтому мы можем сказать совершенно спокойно, что трансгуманизм, сколько он уже утверждает возможность и необходимость преодоления человеческой природы, то есть изменение человека, который создан по образу и подобию Божьему, значит, мы вступаем в открытую, они вступают в открытую борьбу с Творцом, а это уже, простите, сатанизм. Вот. То мы можем сказать совершенно спокойно, что трансгуманизм — это эвфемизм для сатанизма. Вот все вот в этой точке, говорю, они наконец сошлись и вышли. Рационализм, гуманизм и вот это вот. Они очень долго прятались движение. Под разными абсолютно, да, названиями. Периодически вылезало, но это все, так сказать, да. Сегодня, когда речь идет уже о превращении оккультизма в массовое, да, массовое движение, все это уже выходит наружу. Поэтому поп-культура, массовая культура, она тоже приобретает уже чисто сатанинские черты. Оккультные сатанинские черты. И мы видим последние годы, уже, да, где-то вот с 90-х лет, фактически идет иррационализация культуры во всех ее проявлениях, что ведет в итоге, конечно, к уничтожению культуры как таковой. Возьмем ли мы литературу, возьмем ли музыку, возьмем ли мы кинематограф. Главная, так сказать, да, фабрика по производству фильмов – это Голливуд, оккультистка, весь насквозь оккультен, да, большая часть творцов, извиняюсь, Голливуда – это каббалисты. Вот поэтому все они, естественно, да, вырабатывают в этой продукции. Тем более не надо забывать, что часть продукции Голливуда идет на внутренний рынок, а большая часть продукции Голливуда идет на внешний рынок. Потому что это информационная война. И кинематограф играет важнейшую роль вот, в этой информационной войне, в перестройке сознания всего человечества. Вот, потому что американский философ будет читать далеко не везде, экономистов тоже, простите, американские фильмы смотрят везде. Ну, то, что это проекция некого гностического знания, ну, как минимум, популярнейший фильм «Матрица», да, с архитектором, зионом, который находится по ту сторону, как бы созданной вот этой матрицы, в которую необходимо выбраться, из которой необходимо вылезть. Это прямая проекция гностического учения, где есть тяжелый мир, да. из которого человек должен надо вылезти измениться из той природы, выйти, которую да, создал себя Творец. Выйти да. из своей природы. Потому что есть она такой не просто несовершенна, она гибельна для человека. Вот. И поэтому с ним надо выйти, потому что Творец выступает уже в качестве главного врага. А для того, чтобы из нее выйти, необходимо изменить некоторое свое действительно богоподобие. Почему я об этом задумался? Потому что в тот момент, когда Вирджиния Вурст, по-моему, не помню, да, я не помню, как его зовут, я тоже, думаю, выбрался на эстрадный Олимп, то есть на буквальном Олимпе, буквально Олимп был населен как раз вот этими химероподобными андрогинами. То есть там была лысая Венера, бородатая Афина Паллада, как раз бородатая женщина, а Зевс с шестью, по-моему, там, женскими половыми признаками. Это химерические такие формы, которые не имеют реального образа, они безобразны. Безобразны, да-да-да, именно так, безобразны, как без. Я не случайно... Сатана, у него тоже образа нет. Я не случайно вот эту фразу из Вия, когда он кричал, уйдите от меня, безобразные. То есть, да, как бы эти создания, не имеющие образа, живущие на горе, как бы и оттуда бесконечно ненавидящие человечество. Собственно, это потом уже, как вы правильно заметили, в период Возрождения их стали реабилитировать и придавать им образы таких вот как бы совершенных человеческих тел, наделенных благородным сознанием. Реально это химерические создания.